Ирина Басова. Возвращение. Эпиграф. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин. Ленинград. Всякий раз приезжаю ли я сюда, вспоминаю ли я о нем, как рефреном звучит: я вернулся в мой город, знакомый до слез, и тут же контрапунктом трезвая мысль. Мой город, но до слез незнакомый. Мой, но незнакомый. Я никогда не жила в Ленинграде, в том банальном, рутинном смысле, когда человек, прикрепленный к месту жительства, становится частью населения. Вернее, я жила в таком раннем детстве, которое я и не помню вовсе. Но, может быть, именно эти детские, утепленные и утопленные в бессознании воспоминания создают ту трепетную субстанцию, которая вздрагивает подчас при одном только имени Ленинград. Печалиться об этом нет надобности. Каждая моя встреча с городом была исполнена значения, несла в себе важное сообщение, которое открывалось не сразу, а чаще всего спустя годы. Во всяком случае, эту тайну, правду о себе самой, я открывала вместе с ним. И в подтверждение этой магической связи с местом рождения самые важные моменты жизни мне подарены Ленинградом. Казалось бы, достаточно. Я родилась в Ленинграде, чего уж более. Только спустя годы поняла, что означает адрес, записанный в моем свидетельстве о рождении. Канал Грибоедова, 9. Младенческая память не подсказывает мне ничего осязаемого, связанного с ним. По причинам, которые стали мне известны значительно позже, мама со мной, новорожденной, оттуда съехала. Не по своей воле, но по воле судьбы, которая в тот момент обернула чертовой силой большого дома. Шел 1937 год. Жизнь не любит оборванных страниц, предлагает свои варианты окончания, с тем, чтобы любой жизненный сюжет был бы так или иначе завершен. Как правило, мы не слышим этих предложений, то ли по лености, то ли по глухоте душевной, а то и пребывая в заботах иных. Особенно женщины так любят, так умеют подменять мысли о себе мыслями о других. И однако зов был услышан, и адрес канал Грибоедова, 9, в забвение не ушел. Я вернулся к нему чуть позже. Первая память о ленинградском жилье. Улица Петра Лаврова, дом 2, квартира 16, Фурштадская, как не совсем понятно для меня, поправляла бабушка. Когда мы там поселились, не знаю. Но к началу войны мы жили по этому адресу. Отпечатался, как на картинке. Спуск в бомбоубежище по очень высоким ступенькам. Ножки-то были маленькие. Взрослые, ахая, рассказывали, что где-то по соседству упала бомба. Я была занята своим целлулоидным пупсом Васей. С Петра Лаврова мы уехали в эвакуацию, сюда же вернулись после окончания войны. По Литейному ходили трамваи, мальчишки висели на колбасе. За огромными фанерными щитами с нарисованными домами прятались развалины. На другом огромном щите реклама макарон. Мы задаем вопросы. Дедушка нам объясняет, что такое макароны. Из воспоминаний того же времени мультфильм «Бэмби», мороженое, трубочки с кремом в Норде. И тем не менее мне, 8-летней девочке, уже тогда открылось петербургское великолепие нашего дома, углового, выходящего второй своей стороны на Литейной. Весь нижний этаж его занимал гастроном. Он существует и поныне. Мне нравились наши высокие окна из толстого цельного стекла без перекладин. С недетским восторгом я входила в огромный парадный подъезд с камином, поднималась по мраморным ступеням, огибающим ажурную клетку лифта. Осенью я пошла во второй класс школы, в те годы еще женской, располагавшейся на той же улице Петра Лаврова, прямо напротив нашего дома. Эта школа существует поныне. Короткими зимними днями я уходила затемно и возвращалась затемно. Лестница была тускло освещена синей лампочкой. Поднималась пешком на пятый последний этаж. Видимо, нам, детям, было запрещено пользоваться лифтом без сопровождения взрослых. Потом мы переехали в Крым. Но большая комната с камином в огромной коммунальной квартире осталась за нашей семьей. Там продолжали жить бабушка и дедушка, и мамина младшая сестра, тетя Саша, которая в конце концов стала единственной ее владелицей. Прошло 10 лет, я уже училась в Москве, и на осенние каникулы приехала в Ленинград к Саше, к себе домой, из холодной, в общем-то, чужой Москвы. Камин, в который я когда-то могла войти, оказался маленьким. Первым делом пошла по Литейному к Неве. Следующий мой приезд ознаменовался тем, что на Петра Лаврова, выходя из дома, я встретилась глазами с своим будущим мужем Борисом Заборовым. Под осенним дождем, в светлом китайском плаще и в шляпе, он сидел на бульваре напротив нашего подъезда, и его голубые глаза внимательно посмотрели на меня. Но познакомились мы только через год в Крыму. Еще через год я, студентка биофака, была направлена на практику в РОПШУ, на научную базу по воспроизводству невского лосося. Практика была приурочена к периоду нереста. Поздней ночью под ледяным ветром на моторной лодке мы выходили на Неву. Рыбаки вытаскивали из Невы до огромных рыбин производителей. Не буду описывать не очень сложную процедуру, в результате которой через несколько дней из икринок вылупились мальки. Сегодня, насколько мне известно, нет ни семги в Неве, ни завода в РОПШ. Потом юность кончилась, я вышла замуж. В Москве родилась наша дочь Марина. Мы закончили учебу и уехали жить в Минск, родной город Бориса. Отдалился Ленинград. А в конце 70-х возникло новое слово «отъезд». Люди задвигались, эта волна подхватила и нас. Впрочем, у всех были свои резоны, свои про и контра. Я приняла идею эмиграции очень болезненно. От депрессии спасали стихи. Свои и чужие. Этому времени принадлежит мой прощальный цикл. Ленинград был далеко, почти забыт, но оказался не забыт, а жил в душе всегда. Над пилястрами точеными примостились птицы сизые, и химерами незлобными стынут, стонут под карнизами. А внизу равнины площадь, залитая лунной синью, спит заснеженная площадь в лучшем городе России. Я под лаской твоих очей, от тебя на любом расстоянии, я в бессоннице белых ночей, в дни июньского солнцестояния. В 1995 году я приехала в Ленинград, поменявший к тому времени свое имя уже из другой жизни, из Парижа. Я приехала с сыном Кириллом на закрытие выставки Бориса, которая из Москвы, из Пушкинского музея переместилась в Санкт-Петербург, в выставочный зал «Манеж». Это было наше первое посещение России после 15 лет эмиграции. Остановились мы в Астории. Наш давний друг пожелал отвезти нас прямо к ступенькам отеля, сопроводив словами «Пусть видит, что у вас есть крыша». Так я узнала, что еще есть одно значение этого простого слова. Еще он добавил «гостиница мафиозная», что совершенно повергло в панику Кирилла, знакомого с фильмами о Чикаго. По-моему, всю ночь он ждал перестрелки и успокоился только на следующий день в Эрмитаже. Тем не менее, бросив чемоданы, мы уже в сумерках вышли в город. Перед нами простерлось великолепие Исаакиевской площади. И ноги сами повели меня мимо памятника Николаю I до набережной Мойки, а потом по ней до Невского проспекта. В 10 часов вечера на Невском не было ни души, только светились окна редких ресторанов с фантастическими меню и с такими же фантастическими ценами. Входить туда мы не решались. В Ленинграде было немало адресов, по которым нас помнили и ждали. За этими дружескими застольями возвращалась прежняя жизнь. А проснувшаяся память узнавала город, с которым связана история моей семьи. Названия, вернувшиеся из прошлого, превращались в реальность. Я знала, что во времена оной у деда был дом на Фонтанке, в котором жила его большая семья, 8 человек детей. Ее набережная уже поэтому не была для меня чужой. Так же, как и Лиговка, на которой жила когда-то бабушкина сестра, тетя Люба. Времена более близкие вернулись именем улицы Марата, адреса маминого брата, а Михайловский замок инженерным училищем, в котором во время войны служил мой второй отец Яков Басов. И времена совсем недавние, Академии художеств, альма-матер моего мужа. В 2004 году у Бориса состоялась выставка в Русском музее в мраморном дворце. Еще один наш приезд. И еще один. Менялись люди, но камни, силуэты домов, перспективы проспектов, имена улиц оставались родными. Одиноким паломником шла я по Петра Лаврова. Красивую массивную дверь с медными ручками заменила серая бронированная с кодом. Войти в подъезд было невозможно. В мой недавний приезд, в мае 2014 года, и этой двери не оказалось. Вход то ли под арку перенесли, то ли во двор, на черную лестницу. Всякий раз приходил я к светлому дому номер 9 на канале Грибоедова. Посмотрю, погрущу, уйду. В один из приездов обнаружила мемориальную доску, почти слепую, с трудом нашла дом. Борис Корнилов. Каждый раз мысль, не в последний раз я здесь. Но жизнь распоряжалась по-другому, по-своему. Однажды в Париж приехал издатель из Санкт-Петербурга, и мой первый сборник стихов вышел в Ленинграде. Чуть позже второй. В другой раз судьба приняла облик молодой женщины, которая появилась в парижской мастерской Бориса с огромным букетом роз. Розы предназначались не мне, не Борису, а нашему другу, театральному художнику Эдуарду Кочергину. Мы отмечали день его рождения. Представляя меня, он шепнул ей: «Это дочь Бориса Корнилова». И все, машина была запущена. Встреча была судьбоносной, хоть не люблю этого слова. А как еще назвать удачи? Это больше, чем удача. Наша гостья только что выпустила книгу об Ольге Бергольц, а тут сам Корнилов плыл к ней в руки. Упустить этот сюжет, эту внутреннюю рифму было невозможно. В моем распоряжении был бесценный, для меня бесценный архив, который хранился в маленьком чемоданчике. Как мне казалось, никого, кроме меня, не интересовал. И вот появился остроглазый читатель, слушатель, сопереживатель, друг, поэт, редактор. Так в серый парижский день начиналась книга «Борис Корнилов. Я буду жить до старости, до славы». Так же неожиданно жизнь вернула меня на канал Грибоедова в дом номер 9. Все связанное с этим адресом всегда тревожило и волновало меня. Я многое знал о писательской надстройке из рассказов мамы, теток из литературных воспоминаний и от отца. По улице Перовской, иду я с Папировской. Малые конюшни в те годы носила имя Перовской. Я знал их, что соседями и друзьями моих родителей были Стеничи, Валя и Люба, Любочка, как ласково называла ее мама, Михаил Зощенко, Николай Олейников, Ольга Форш, с которой мне и довелось познакомиться. Я знала, но не ощущала себя причастной этому дому до поры до времени. Удивительная способность моей новой подруги влюбляться без остатка в своего героя, в идею, в свою работу. Корнилов, его жизнь, его судьба, по ее верному разумению, не вмещались в книгу. Начался поиск иного измерения. Так возник замысел фильма «Борис Корнилов. Все о жизни и ничего о смерти», вскоре снятого режиссером Аллой Чикчевой. Для меня кульминацией съемочных дней был эпизод, когда привратник дома номер 9 по каналу Грибоедова вручил мне ключ от квартиры 122. От нашей квартиры. В своем волнении я забыла про камеру и действительно отнеслась к этому моменту всерьез, не как к постановочному, но как к наиважнейшему в моей жизни, как к возвращению, как ни наивно это звучит. Неважно, что через несколько часов я должна была покинуть эту квартиру навсегда. Важно было, что я вернулась, что мы вернулись. Это было удивительное и странное ощущение. Я была на съемках не только самой собой, но как будто бы вошла в жизнь моих родителей в их время. Я не ставила себя на их место, я их видела. Вот отец идет по этой улице, мама поднимается по этим ступенькам, открывает вот эту дверь. Меня не покидало чувство, что я возвращаю к жизни. Подтверждением чуда было и то, что квартира в самом центре города, в престижном, как нынче говорят, районе более чем за 70 лет, не была изничтожена, не была ни перестроена, ни отремонтирована. Какие боги сохранили ее в изначальном виде. Для того только, чтобы девочка, которую когда-то давно принесли сюда в пеленках, увидела этот сундук для дров в прихожей, голубой кафель на кухне, израсцовую печь, у которой грелась мама, Люся. Я открывала окна, выходящие на Перовскую, трогала деревянные переплеты, которые хранили прикосновение родных рук, и смотрела с улыбкой, как отец несет домой халву. Я не грущу, что почти сразу по окончании съемок появился новый владелец, и в квартире начался ремонт. Следы памяти, которые принадлежали только нам, не должны принадлежать чужим людям. И осталась победная мысль, что квартира прежняя меня дождалась. С возвращением пришло и новое открытие города. Если прежде жизнь с грустной очевидностью была сосредоточена в прошлом, все пути приводили меня или на канал Грибоедова, или на Петра Лаврова, то теперь сам город вторгался в мою жизнь. В ней появились набережная Макарова, адрес Пушкинского дома, Васильевский остров, Выборгская сторона, Нарвская застава, драгоценная россыпь огней Дворцовой набережной, которая вдруг открылась на подходе к Троицкому мосту с Петроградской стороны. От этой красоты захватило дух. И сам канал Грибоедова, который прежде был ограничен для меня Спасом на Крови и Невским, повлек меня вдоль своих берегов в места столь же прекрасные, сколь и незнакомые. Это было в мой недавний приезд, в солнечный, жаркий майский день. Я особенно не задумывалась о маршруте. Вспомнив что-то или завидев что-то, переходила мосты и мостики, углублялась в улицы незнакомые, часто безлюдные. И все встречи были как будто случайными. И не случайными, словно какой-то добрый навигатор указывал мне, куда я должна идти. Мною владело приятное чувство, что город ведет меня за руку, как маленького ребенка. Безлюдие сменялось шумом театральной площади и музыкой из окон консерватории. И снова тишина Крюкова канала, издание Мариинки без признаков жизни в этот час дня. И так до Новой Голландии, обогнув которую, я вернулась опять на канал Грибоедова. Постскриптум. Все о жизни. Ничего о смерти. С сожалением приходится нарушать этот завет Бориса Корнилова, в который, похоже, он и сам-то не очень верил. Строчки эти принадлежат его последнему пушкинскому циклу, написанному в 1936 году, когда уже развернулась травля поэта. Может быть, этими словами Борис Корнилов пытался заговорить судьбу, уже предчувствуя, что она ему готовит. Я тоже не хотела бы заканчивать этот очерк смертью. Но любовь к отеческим гробам требует все договорить до конца. Эта любовь повела меня за пределы города, на Левашовскую пустошь. Я давно знал об этом захоронении, которое сердце и душа отказывались принимать, которое не умещалось в сознании, да и сейчас не умещается. Но жизнь в который раз заставила меня, я вошла в зеленые ворота этого страшного места, которое свидетельствует только о том, что человек способен на зверство неописуемое. С остесненной душой, под солнцем, которое не грело, бродила я меж сосен в поисках символической могилы. Моим Вергилием был Александр Николаевич Олейников, сын поэта, чей прах покоится здесь, как прах моего отца. И неважно, вернусь ли я сюда когда-нибудь, адрес этот, как и многие другие, записан в моем сердце. Париж, лето 2014 года. Ирина Басова, журналист, литератор, дочь поэта Бориса Корнилова, автор поэтических книг «Вечерние стихи» 2003 год, «Избранная лирика» 2010 год, один из авторов-составителей книги «Борис Корнилов. Я буду жить до старости, до славы» 2012 год.